Честно говоря, видя эти колоссальные затраты, Икару ощущал болезненный укол сожаления, но ничего не поделаешь, чтобы уложиться в жесткие временные рамки, пришлось пойти именно таким путем. Икару медленно поднялся, окинул пристальным взглядом распростертые на земле тела шиноби камня, затем методично сложил печати и применил стихии огня, техника великого огненного шара. Бум! Алое пламя мгновенно распространилось во все стороны, в считанные мгновения охватив все тела. В воздухе разнесся тяжелый запах горелой плоти. Икару невольно поморщился, зажал нос и отступил на пару шагов. Только убедившись, что все тела полностью обуглились, он быстро и бесшумно покинул это место. Вскоре после его ухода на место прибыли около 10 ниндзя камня, сопровождавшие двух медицинских ниндзя. Очевидно, именно они должны были принять этих раненых. Однако вместо ожидаемых пострадавших их встретили лишь обугленные, почерневшие трупы. Лица ниндзя камня мгновенно изменились. Кто-то настороженно осматривал окрестности, кто-то лихорадочно связывался с начальством, чтобы доложить о тревожной ситуации, кто-то методично искал следы неведомого врага. В общем, они были заняты по полной программе. Но к тому времени, когда они обнаружили первые зацепки, Икару уже успел найти свою вторую цель. Это был небольшой отряд из 4 человек, спешно двигавшихся по лесу. Кто знает, куда они так торопились. Икару осторожно следовал за ними некоторое время, тщательно убедился, что поблизости нет посторонних глаз, и все четверо всего лишь чунины, после чего решительно атаковал. Почти без усилий он стремительно уложил всех четверых. Затем Икару применил иллюзию Шарингана, чтобы заставить главного чунина скрытого камня подробно вспомнить всю информацию о текущем задании. Вскоре он точно выяснил суть их миссии. Оказалось, что они отправились доставить важные разведданные. Что касается содержания этих таинственных данных, Икару тщательно обыскал лидера группы и извлек из потайного кармана его одежды свиток, но, увидев сложную печать на нем, сразу же отказался от попыток прочесть его содержимое. Такие секретные сведения можно было прочесть, только зная правильный способ снятия защитной печати, иначе свиток неминуемо самоуничтожится. И, разумеется, эти четверо обычных исполнителей не могли знать правильный метод. Поэтому Икару решил не тратить время на бесполезные попытки. Внимательно осмотрев окружающую местность, Икару создал теневого клона, и вдвоем они быстро унесли 4 обездвиженных чунинов скрытого камня. Найдя достаточно укромный уголок, Икару приказал теневому клону бдительно охранять периметр, а сам начал методичную подготовку к предстоящей тренировке. По его предыдущему опыту, выжав все до последней капли, эти 4 чунина скрытого камня могли дать ему около 30 тысяч единиц чакры. На этот раз ему не нужно было спешить, так что он мог целенаправленно потратить всю эту чакру на тренировку техники отражения сердца, что принесло бы ему более 180 ценных очков мастерства. На самом деле, если бы он хотел максимально эффективно накапливать очки мастерства, ему следовало бы, как в предыдущие дни, найти безопасное место для стационарной тренировки, а затем отправить теневых клонов на систематический захват пленных, попутно собирая чакру постепенно, медленно, но верно. Только так можно было бы полностью раскрыть потенциальную ценность каждого из этих пленников и при этом не тратить слишком много драгоценного времени. Но в нынешней напряженной ситуации оставаться надолго на одном месте было слишком рискованно, так что пришлось временно отказаться от этого оптимального метода. К счастью, скрытый камень на этот раз мобилизовал более 10 тысяч ниндзя, чтобы окружить третьего Рейкаге и элитных шиноби облака, которых тот возглавлял. И когда так много ниндзя собиралось вместе, даже при хорошей подготовке неизбежно возникал определенный хаос. В таких благоприятных условиях Икару мог легко найти подходящую цель для атаки, не тратя слишком много времени на поиски. Покачав головой, чтобы отбросить эти разрозненные мысли, Икару глубоко вздохнул, успокоил свой разум и начал внимательно анализировать весь процесс действия техники отражения сердца, погружаясь в медитативное состояние. Глава 144. Обратный отсчет 3 часа спустя, ближе к вечеру, Икару наконец полностью поглотил чакру 4 чунинов скрытого камня, умело применив ниндзюцу Ц-ранга, стихию огня, технику великого огненного шара. Он успешно уничтожил все следы своего пребывания, затем, не теряя ни минуты, направился ближе к полю боя в поисках следующей цели. Икару прекрасно понимал, третий Рейкаге сможет продержаться лишь 3 дня, после чего неизбежно умрет от истощения. К тому времени деревня Скрытого Камня освободит свои силы, и если он продолжит действовать, риск резко возрастет. Поэтому следовало использовать время максимально эффективно, усилиться за эти 3 дня, а затем подумать о том, как покинуть страну Земли. С этими мыслями Икару невольно ускорил шаг. Незаметно пролетели 3 дня. Во второй половине дня в каменистом лесу вблизи северо-западной границы страны Земли лежали около 20 шиноби камня, время от времени издавая стоны боли. Очевидно, все они были ранены. Перед ними стоял Икару и 4 его теневых клона. Казалось бы, захватив столько ниндзя камня, он должен радоваться, но на лице Икару не было ни тени удовлетворения. Нетрудно догадаться почему, информация о нем, скорее всего, уже просочилась куда нужно. Икару перевел взгляд на Джонина Скрытого Камня. Несмотря на то, что руки противника были выведены из строя, а на груди зияла искривленная рана, в его глазах не было ни капли страха. Заметив взгляд Икару, тот злобно процедил: «Мелкий Учиха, жди своего часа, скоро придут за тобой. Ты смог победить меня одного, но неужели думаешь, что справишься со всей деревней Скрытого Камня? Ты убил столько наших людей, третий сама тебя не пощадит. Заткнись». Услышав это, Икару нахмурился и посмотрел на теневого клона рядом. «Заставь его замолчать». В следующий момент теневой клон молниеносно переместился за спину Джонина и ударом ребра ладони оглушил его. Верховный Джонин Такаги, увидев, как Джонин потерял сознание, несколько шиноби камня тут же закричали. На этот раз Икару не пришлось отдавать приказ, остальные 3 теневых клона мгновенно бросились в бой и в считанные секунды лишили сознания всех шиноби камня. Икару, глядя на лежащих повсюду ниндзя, ощущал, как ситуация становится все более проблематичной. Как и сказал тот Джонин Скрытого Камня, он может победить одного противника, но не в силах сражаться со всей деревней. Мда. По крайней мере, сейчас это невозможно. А то, с чем ему предстояло столкнуться, весьма вероятно, будет погоней и засадами множества шиноби камня. Все началось примерно 15 минут назад. Обнаружив это место сбора раненых, он некоторое время наблюдал и, убедившись, что охрана состоит лишь из одного такубицу Джонина и 3 чунинов Скрытого Камня, сразу же атаковал. Однако в самый разгар сражения среди раненых внезапно появился еще один Джонин. Причем не такубицу Джонин, а настоящий, полноценный Джонин. Это застало Икару врасплох. Если бы не его мастерство владения мечом, помощь Шарингана и в критический момент примененный без печати Расинган, нанесший противнику серьезный урон, возможно, битва до сих пор не была бы закончена. Но даже так, ему не удалось перехватить призывное существо противника, броненосца, который в момент исчезновения зарылся в землю. Именно поэтому Икару считал, что информация о нем, скорее всего, уже просочилась. В бою с 2 джонинами он, естественно, не смог поддерживать технику трансформации, и его истинный облик был раскрыт. А тот броненосец, который прятался долгое время, наверняка все это видел. Теперь он сбежал. Можно предположить, что вскоре внешность Икару станет известна всей деревне Скрытого Камня. Ладно бы только внешность, ее можно изменить с помощью техники трансформации. Проблема в том, что раскрыта его сила, а значит, в дальнейшем его будут встречать не чунины, а как минимум такубицу джонины. Поэтому действовать нужно крайне осторожно. С его текущим уровнем силы он мог справиться с 1 или 2 джонинами, но если их число превысит 3, ситуация станет опасной. А судя по сегодняшним приготовлениям деревни Скрытого Камня, они явно уже пытались найти способ справиться с ним. Впрочем, эту догадку еще предстояло проверить. С этой мыслью Икару подошел прямо к одному из ниндзя-охранников, привел его в сознание несколькими пощечинами, а затем применил иллюзию Шарингана, чтобы получить информацию. Он не стал сразу обращаться к 2 джонинам, опасаясь, что там может быть какая-то ловушка. Хотя вероятность этого была невелика, но для перестраховки он решил начать с этого чунина Скрытого Камня. К удивлению Икару, он без труда получил из разума противника всю необходимую информацию. Деревня Скрытого Камня не зашифровала эти данные, видимо, не считая их особо важными. Это избавило Икару от многих хлопот. Он быстро закрыл глаза, внимательно изучая полученные сведения. Через мгновение Икару открыл глаза, и на его лице отразилось выражение «так и знал». Согласно воспоминаниям противника, его подозрения подтвердились. Сегодняшние приготовления деревни Скрытого Камня действительно были направлены против него. Конечно, до сегодняшнего дня они не знали, кто именно он такой, лишь то, что какой-то человек или небольшая группа охотится на шиноби камня, особенно нападая на раненых. Поэтому они проследили оставленные им следы, дошли до этого места и устроили несколько ловушек, ожидая, когда он попадется. Айкару, из-за того, что последние три дня все шло слишком гладко, обнаружив это место сбора раненых, только проверил состояние четырех охранников, не исследовав тщательно состояние раненых. В итоге он угодил прямо в западню, только благодаря тому, что третий Райкаге еще не погиб, а основные силы шиноби облака еще не полностью покинули зону преследования деревни скрытого камня и отвлекали немало сил, ему удалось так быстро одержать победу. В противном случае, если бы деревня скрытого камня направила больше шиноби высокого ранга, он не смог бы так быстро победить. В такой ситуации ему посчастливилось бы просто не погибнуть здесь. Подумав об этом, Икару невольно почувствовал страх. Нет, здесь нельзя больше оставаться. Икару резко поднялся, собираясь приказать теневым клонам разобраться с лежащими шиноби камня, чтобы затем немедленно уйти отсюда. Однако, увидев множество ниндзя камня вокруг, он почувствовал, что не может так просто ими пожертвовать. Эти 20 с лишним шиноби камня, как прикинул Икару, могли обеспечить ему не менее 150 тысяч единиц чакры. Это была немаленькая сумма. Немного поколебавшись, Икару все же решил рискнуть, заставив теневых клонов тренироваться вместе с ним, чтобы как можно быстрее поглотить эту чакру. Конечно, он принял это решение не только из-за нежелания терять столько чакры. Хотя это количество было немалым, но с его текущей скоростью восстановления чакры, он мог накопить такое же количество примерно за неделю, что значительно менее важно, чем его жизнь. Он решил остаться, потому что считал, что деревня скрытого камня не сможет быстро собрать достаточно сил, чтобы представлять для него серьезную угрозу. До обнаружения этого места сбора он уже прошел по прилегающей территории и не заметил признаков большого скопления шиноби камня. Это означало, что деревне скрытого камня придется вызывать подкрепление издалека, и неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем оно прибудет. К тому же, после того как броненосец доставит информацию, деревне скрытого камня потребуется время на анализ и утверждение планов действий. Учитывая все это, Икару решил остаться и рискнуть. Глава 145. В тени преследования 2 часа спустя Икару в очередной раз развеял технику теневого клонирования и завершил новый цикл тренировки. Чакра, принадлежавшая шиноби камня, была полностью исчерпана. Вокруг по-прежнему стояла тишина, как он и предполагал, каких-то 2 часов явно недостаточно, чтобы ниндзя скрытого камня успели окружить это место. Фух, глубоко выдохнул Икару, приблизившись к последним 2 чунинам скрытого камня. Сложив печати обеими руками, он применил технику поглощения чакры. Буквально через несколько мгновений его чакра полностью восстановилась, а 2 лежавших на земле шиноби камня окончательно лишились признаков жизни из-за стремительной потери духовной и физической энергии. Несмотря на то, что многое информации о нем уже просочилось, Икару все равно не хотел, чтобы деревня скрытого камня узнала о причинах его нападения. Поэтому перед уходом он, как обычно, применил стихию огня, технику великого огненного шара, превращая тела в пепел. Таким образом, шиноби и вагакури не смогут выяснить по трупам, что именно он сделал с ними. Напоследок он тщательно зачистил поле боя, стирая все следы своего присутствия, и быстро покинул это место, направляясь прямиком на юго-восток. Дальше ему предстояло пересечь половину территории страны Земли, следуя вдоль юго-западной границы, войти в страну дождя, и наконец вернуться на территорию, контролируемую Канахой. Да, Икару решил возвращаться прямо сейчас. Хотя от третьего Райкаге пока не поступало новостей, он полагал, что тот не продержится слишком долго. Самое позднее к сегодняшнему вечеру могучий воин определенно отойдет в мир иной. Вместо того, чтобы бездействовать до этого момента, лучше отправиться немедленно. Так, возможно, удастся избежать бдительных глаз соглядатаев из деревни скрытого камня. Однако Икару не знал, что вскоре после его ухода на место прибыл 4-человечный отряд из деревни скрытого камня. В отличие от обычного отряда, эти 4 были облачены в черные плащи и маски. Это явно был отряд Анбу. Они молча смотрели на обугленные тела на земле, и хотя не произнесли ни слова, атмосфера вокруг них заметно похолодела. «Ринин», — внезапно обратился лидер Анбу. Ему не пришлось объяснять, Анбу с позывным Ринин тут же отозвалась. «Понимаю, капитан», — сказав это, Она быстро сложила печати, слегка приоткрыла рот, и невидимая звуковая волна, исходящая от нее, стремительно распространилась во все стороны. Ринин закрыла глаза, слегка шевеля ушами, внимательно прислушиваясь к изменениям звуковой волны. Через мгновение она открыла глаза и, покачав головой, обратилась к лидеру отряда. «Капитан, человек уже ушел. Кура!» Услышав это, капитан Анбу повернул голову к другому члену отряда. Анбу с позывным Кура не стал тратить слов и тут же принялся тщательно осматривать место происшествия. Хотя Икару перед уходом и постарался уничтожить следы своего присутствия, они не выдерживали столь пристального изучения, и вскоре этот специалист по отслеживанию обнаружил нужную зацепку. Он привел товарищей к определенному месту в каменном лесу и, указывая на размытый отпечаток ноги на земле, произнес: «Капитан, это оставила наша цель». «Вот как?» Лидер Анбу внимательно рассмотрел отпечаток, затем посмотрел в направлении, куда указывал носок обуви. «Значит, он побежал в эту сторону?» «Именно так», — уверенно ответил Кура. «Отлично». Капитан Анбу кивнул и тут же скомандовал: «Выдвигаемся». Сказав это, он активировал технику телесного мерцания и исчез. Увидев это, трое остальных немедленно последовали за ним. В то же время идущий между деревьями Икару внезапно ощутил тревожный холодок, пробежавший по спине. Он остановился и внимательно прислушался к окружающему пространству, используя все свои чувства. Однако ничего подозрительного не обнаружил. Может, просто показалось? Мелькнула мысль, но вскоре была решительно отброшена. Икару слишком хорошо знал и доверял своей интуиции, опасность определенно приближалась. Поразмыслив несколько секунд, он решил не продолжать путь по прежнему маршруту, а выбрать другое направление, двигаясь в обход к своей цели. Пройдя некоторое расстояние, чувство тревоги действительно отступило, и Икару немного расслабился. Однако не успел он долго радоваться, всего через час или около того ощущение опасности вернулось с новой силой. Если в прошлый раз это еще можно было списать на ошибку восприятия, то теперь это никак нельзя было объяснить разыгравшимся воображением. В конце концов, разве бывают две абсолютно одинаковые ошибки? Икару без малейших колебаний немедленно сменил направление, одновременно тщательно стирая оставленные следы. И действительно, на этот раз тревожное чувство исчезло на более длительное время, но в итоге оно все же настигло его снова. К этому моменту Икару был почти уверен, кто-то упорно преследовал его, причем находился очень близко, иначе не возникло бы такого сильного внутреннего предупреждения. Если его предположение верно, это должны быть шиноби из деревни Скрытого Камня, и раз они вызывали такое беспокойство, их сила определенно была немалой. В такой ситуации Икару, естественно, не собирался вступать с ними в открытое противостояние, зная, что враг сильнее, идти напролом было бы не храбростью, а безрассудством. Осознав это, он в очередной раз изменил направление движения. На этот раз он не только стер свои следы, но и применил технику теневого клонирования, создав одного двойника. Обменявшись многозначительными взглядами, они разошлись в разных направлениях. Теневой клон поддерживал скорость немного выше прежней, чтобы привлечь преследователей, а сам Икару, задействовав технику телесного мерцания на полную мощь, устремился вперед с максимальной скоростью. Он вовсе не собирался встречаться с противником лицом к лицу и даже не думал устраивать на него засады. Сейчас его единственной целью было как можно быстрее покинуть страну Земли и вернуться на территорию, контролируемую Конохой. Причина такой спешки была проста: теневой клон, оставленный наблюдать за третьим Райкаге, только что передал тревожные новости. Могучий воитель пал в бою. Это означало, что деревня Скрытого Камня теперь располагала значительными людскими ресурсами. Хотя подавляющему большинству их бойцов предстояло вернуться на передовую, даже выделив малую часть сил, они могли доставить ему немало проблем. Поэтому сейчас его задачей было немедленно покинуть страну Земли и до этого момента ни в коем случае не вступать в конфликт с Шиноби Камня. С такими мыслями Икару ускорил шаг еще больше. Он был отчасти благодарен себе за то, что ранее с таким упорством довел технику телесного мерцания до совершенства, сейчас, используя ее, он буквально летел над землей. Благодаря этому, а также запасу чакры, многократно превосходящему возможности обычного джонина, Икару был уверен, что сможет оторваться от преследователей. Конечно, это не значило, что он полностью забыл о них. Как гласит древняя мудрость: «Знай врага и знай себя, и ты будешь непобедим в сотне сражений». Даже если он не планировал вступать в бой с преследователями и они, скорее всего, не встретится, на всякий случай следовало знать, с кем имеешь дело. Созданный им теневой клон как раз выполнял эту разведывательную задачу. У этого двойника было 10 тысяч единиц чакры, и если действовать осторожно, не позволять противнику наносить прямые удары и избегать фронтальных столкновений, то даже Джонин не обязательно смог бы его одолеть. Уклоняться от атак противника обычным теневым клоном могло быть сложно, но для обладателя Шерингана это было исключительно простой задачей. Таким образом, выведать немного информации о противнике не должно было составить большого труда. Глава 146. Смертельная игра. Час спустя где-то в лесу теневой клон Икару стремительно продвигался вперед. Внезапно до него донеслись едва различимые свистящие звуки. Боковым зрением он мельком взглянул назад, а затем, сделав несколько молниеносных движений, ловко уклонился от летящих кунаев. Приземлившись на ветку дерева, он настороженно вглядывался в темноту позади себя. Шух-шух, в одно мгновение перед ним материализовались две фигуры, облаченные в черные плащи, с масками, скрывающими лица. Несомненно, это были тот самый капитан Анбу и Кунаичи с кодовым именем Ринин. «Анбу скрытого камня?» — напряженно спросил теневой клон, внимательно изучая противников. Услышав вопрос, ни капитан Анбу, ни Ринин не удостоили его ответом. Они лишь молча и пристально разглядывали Икару, словно стараясь запомнить каждую деталь его внешности. Спустя томительную паузу капитан Анбу наконец нарушил молчание. «Учиха Икару, новый гений клана Учиха, пробудивший трех Тамаи Шеринган в 11 лет, скажи мне, какова твоя истинная цель? За такое короткое время они выяснили мою настоящую личность. Информационные возможности пяти великих деревень действительно нельзя недооценивать», — тревога отозвалась в сердце Икару. Стоит отметить, что хотя у него и раньше была некоторая известность, в масштабах всей Конохи она оставалась весьма посредственной. Отчасти это объяснялось его намеренной скрытностью, но нельзя было отрицать и того факта, что в Конохе просто было слишком много настоящих гениев. Его скромная слава не шла ни в какое сравнение ни с прославившимся в юности Хатаки Какаши, ни даже с Учихой Шисуи, чье имя в последнее время гремело на фронтах войны. Но несмотря на это, всего через несколько часов после того, как его внешность была раскрыта, деревня Скрытого Камня уже располагала информацией о его настоящей личности. Более того, они раздобыли даже базовые сведения о нем. Неудивительно, что Икару почувствовал тревогу, столкнувшись с такими впечатляющими разведывательными способностями пяти великих деревень. Все эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды, и Икару внезапно активировал Шеринган. Двое ниндзя Анбу, готовые к такому повороту, немедленно отвели взгляды, избегая прямого зрительного контакта. Воспользовавшись этим моментом, Икару стремительным движением извлек шесть сюрикенов и молниеносно метнул их с двух сторон в направлении Ринин. Как говорится, лучше сломать один палец, чем повредить все 10, поэтому Икару сразу направил атаку на Ринин, которая представлялась более слабым противником. Почувствовав опасность, Ринин сделала резкое движение, покинув исходную позицию, пытаясь уклониться от летящих сюрикенов. Однако ее реакция была уже просчитана Икару. Вжух-вжух, в воздух полетели еще два сюрикена. На этот раз Икару применил большую силу, и эти два сюрикена, пущенные позже, обогнали первые 6, точно ударившись о два из них в воздухе. Сопровождаемые вспышками искр, те два сюрикена резко изменили направление и столкнулись с остальными 4. В результате все 8 сюрикенов, словно разбросанные небесной девой цветы, устремились на Ринин с разных сторон. В этот момент Ринин только что приземлилась и уже не успевала уклониться. Ей ничего не оставалось, кроме как выхватить куна и встретить атаку лицом к лицу. Нельзя не отметить, что боевая подготовка ниндзя Анбу была на высоте. Даже в такой спешке она сумела отразить все 8 сюрикенов. Конечно, она не избежала легких ран. Два сюрикена, отброшенные кунаем, скользнули по ее плечу, оставив пару неглубоких порезов. По логике, Икару должен был развить успех и воспользоваться преимуществом, но он этого не сделал. Не потому, что не хотел, а потому, что не мог. В тот же самый момент, когда он атаковал, капитан Анбу тоже перешел в наступление. Вжих-вжих-вжих, несколько кунаев устремились прямо к нему. Шеринган Икару вращался с бешеной скоростью, и одного взгляда хватило, чтобы заметить прикрепленные к ним взрывные печати. Поэтому, не тратя ни секунды на размышления, в то же мгновение, когда он метнул сюрикены, Его тело уже покинуло прежнее местоположение. Бум-бум-бум, раздались мощные взрывы. Несколько языков пламени взметнулись вверх, на мгновение рассеяв окружающую тьму и озарив лесную поляну зловещим светом. Как только Икару приземлился, капитан Нанбу и Ренин моментально взяли его в клещи, зажав между собой спереди и сзади. Очевидно, они прекрасно знали, как противостоять Шарингану. В атаку! По резкой команде капитана Нанбу Ренин молниеносно сложила печати и, открыв рот, издала пронзительный звук, направленный прямо в мозг Икару, заставляя его покачнуться и на мгновение потерять равновесие. Воспользовавшись этим моментом, капитан Нанбу мгновенно бросился вперед, целясь кунаем прямо в сердце Икару. К счастью, благодаря Шарингану, при полной активации движения противника в его глазах казались медленными, словно ползущая черепаха. Икару, превозмогая пульсирующую боль в голове, сумел уклониться от смертоносного выпада капитана Нанбу, а затем молниеносно метнул кунай прямо в Ренин. Ренин была вынуждена прервать свое дзюцу, и Икару уже собирался преследовать ее, но был перехвачен вернувшимся капитаном Нанбу. В одно мгновение воздух наполнился непрерывным металлическим звоном сталкивающихся клинков. Как и подобает истинному джонину, этот капитан Нанбу обладал превосходными навыками во всех аспектах боя. Даже не имея возможности использовать зрительный контакт из-за опасности Шарингана, он все равно успешно выдерживал непрерывные атаки Икару. Ренин же сосредоточилась на поддержке, обрушивая на противника различные звуковые техники одну за другой, что значительно затрудняло движение Икару. Он несколько раз пытался контратаковать, но не находил возможности, либо противник находился слишком далеко и его атаки не могли достичь цели, либо капитан Нанбу умело ограничивал его движение. Одним словом, положение было крайне неудобным. Он почти все время был вынужден следовать навязанному противниками ритму боя, словно танцор, вынужденный двигаться под чужую мелодию. Конечно, Икару прекрасно понимал, что это связано с ограничениями теневого клона, который не мог выдержать слишком сильный удар, и потому его действия были существенно ограничены. Иначе, даже если бы эти двое были специально отобраны деревней скрытого камня для противостояния ему, они не смогли бы загнать его в такое невыгодное положение. Можно сказать, что присущая теневому клону хрупкость существенно ограничивала проявление его истинной силы. Бой продолжался, и с каждой минутой сражения он методично собирал информацию о своих противниках. Во-первых, Ренин, которая, скорее всего, была лишь такубицу джонином. Ее навыки тайдзюцу были на посредственном уровне, и единственное, чем она могла похвастаться, впечатляющий арсенал звуковых техник. Раньше, из-за отсутствия опыта, теневой клон подвергся значительному влиянию этих техник. Однако после этого столкновения, когда его настоящее тело снова столкнется с подобной атакой, он уже будет готов и не должен испытывать серьезных затруднений. Что касается стоящего перед ним капитана Нанбу, его сила вызывала уважение. Если говорить о чистых боевых навыках, то они превосходили даже уровень 5 техники меча самого Икару. Только с помощью невероятной проницательности Шарингана он мог сдерживать этого опасного противника. Кроме того, капитан в совершенстве владел защитным дзюцу стихии земли, позволяющим в момент атаки мгновенно укрепить кожу до такой степени, что она становилась практически непробиваемой для обычных клинков. Если только Икару не освоит полностью формирование и изменение природы ветряной чакры, чтобы наполнить ею короткий меч для усиления атаки, ему будет крайне трудно пробить эту мощную защиту. Конечно, в идеальном сценарии, если бы никто не мешал со стороны, он мог бы попытаться кратковременно воздействовать на противника с помощью гендзюцу Шарингана, заставив его обнажить уязвимое место, а затем нанести решающий удар. Но в любом случае, это явно не обещало быть простой задачей. Очевидно, что сила этого Нанбу из скрытого камня уже превышала уровень обычного джонина, но достигла ли она элитного уровня, Икару не мог сказать наверняка. Во-первых, ему не приходилось сражаться с шиноби такого ранга, поэтому он не имел представления, насколько сильными они могли быть, и не мог проводить точные сравнения. Во-вторых, он не был уверен, не скрывает ли противник часть своих способностей. По логике, достигнув уровня джонина, шиноби должен владеть как минимум двумя стихийными природами чакры. Однако стоящий перед ним Нанбу из скрытого камня, кроме техник стихии земли, не продемонстрировал ни одного другого типа дзюцу. Поэтому Икару не мог с уверенностью сказать, насколько силен его противник на самом деле, И какие еще козыри он может хранить в рукаве? Глава 147. В сетях слежки Цзинь Куна и короткий меч столкнулись, разорвав тишину звонким металлическим звуком. Наблюдая за тем, как Икару в очередной раз отражает удар, капитан Нанбу под маской помрачнел, после чего отскочил назад на несколько шагов, увеличивая дистанцию между ними. Увидев это, Ринин, хоть и не понимала причины, тоже прекратил атаку, лишь настороженно наблюдая за Икару. Икару остался стоять на месте, внимательно глядя на внезапно отступившего Анбу и Зэвэй, замечая мрачный взгляд из-под его маски. Он мгновенно понял, что противник что-то заметил. Не видя смысла продолжать притворяться, он с улыбкой спросил, что случилось. Продолжим. Услышав его слова, капитан Нанбу вдруг спокойным голосом произнес, «Как я и думал, ты не Учиха Икару, или, точнее, ты лишь его теневой клон». «Теневой клон?» Услышав это, Ринин мгновенно взглянула на Икару, в ее глазах мелькнуло удивление, но не слишком сильное. Очевидно, что к такому повороту события и капитан Нанбу, и Ринин были морально готовы, а то, что его личность раскрыли, для Икару не было чем-то странным. Возможно, противник не мог заметить разницу невооруженным глазом, но догадаться было несложно. Теневой клон все-таки оставался теневым клоном, и из-за ограниченной способности выдерживать повреждения ему приходилось совершать странные действия. Например, чтобы избежать несмертельных ранений, он часто жертвовал отличными возможностями для атаки. Такое поведение можно было бы списать на нежелание получать раны 1-2 раза, но чем больше повторений, тем больше подозрений это вызывало. Ведь в мире шиноби ни один ниндзя не стал бы так поступать. Икару предполагал, что капитан Нанбу догадался о его статусе теневого клона именно по этим странным действиям. Однако его удивляла слишком спокойная реакция противника, словно тот давно это подозревал. Неужели? Икару внезапно что-то понял, его взгляд скользнул по обоим противникам, затем он огляделся вокруг, бормоча, не может быть, неужели план снова придется менять? Икару мысленно вздохнул. В этот момент невидимая волна энергии охватила его, заставив тело невольно задрожать. Икару поднял взгляд и увидел, как Кунайчи, которая все время оказывала поддержку, внезапно применила технику ниндзюцу широкого радиуса действия. Невидимая звуковая волна, исходящая от нее, распространялась во все стороны, подобно приливу, кругами и с огромной скоростью. По пути все, трава, цветы, деревья, змеи, насекомые, мыши, все, что соприкасалось с этой звуковой волной, начинало непроизвольно вибрировать. Более того, по мере продолжения атаки эта вибрация становилась все сильнее и интенсивнее. Находясь в эпицентре атаки, Икару чувствовал, как различные структуры, составляющие его тело, быстро дрожат, словно вот-вот рассыплются. Это напомнило ему одно слово – резонанс. Если это действительно так, то потенциал этой техники был по-настоящему ужасающим. Впрочем, это его уже не особо касалось. Противница начала такую нелогичную атаку, прицелившись именно в слабое место теневого клона, его ограниченную способность выдерживать повреждения. А поскольку он не успел уйти из зоны действия техники ниндзюцу в первые же мгновения, исход был предрешен. Не желая больше тратить чакру, Икару поднял обе руки и добровольно развеял технику теневого клонирования. Увидев, как Икару превратился в сгусток чакры и растворился в воздухе, Ринин наконец прекратила технику и начала часто и тяжело дышать. Очевидно, использование этого ниндзюцу отнимало у нее огромное количество сил. Отдышавшись немного, Ринин подошла к капитану Анбу и сказала, «Капитан, я в порядке, идем». «Угу», капитан Анбу кивнул, и они вместе двинулись обратно по своему пути, догоняя двух других товарищей по команде. А направление, в котором двигались эти двое, было именно тем, куда убежал настоящий Икару. Оказывается, Икару с самого начала не смог оторваться от погони Анбу и Зэвэй, просто они не могли определить, какой из двух путей был его истинным маршрутом побега. Поэтому они разделили силы и начали преследование по обоим направлениям. Именно поэтому капитан Нанбу и Ринин оставались такими спокойными, обнаружив, что преследуют теневого клона. Тем временем в другом месте, быстро мчавшийся через лес Икару внезапно замер, выделив часть сознания на изучение воспоминаний, внезапно появившихся в его разуме. Через мгновение его лицо помрачнело. То, о чем догадался теневой клон, он тоже смог понять. Слишком спокойная реакция тех двоих действительно была странной. Вместе с давлением, которое они оказывали на теневого клона, это заставило Икару подумать, что врагов, возможно, было больше, чем эти двое. Хотя капитан Нанбу был сильным, но недостаточно, чтобы представлять для него смертельную угрозу, даже с поддержкой Такубецу Джонина, специализирующегося на звуковых техниках. Но его интуиция, предупреждавшая об опасности, была реальной. Поэтому, скорее всего, врагов было больше двух. Это означало, что позади него, вероятно, все еще были преследователи. Внезапно Икару остановился и быстро оглянулся назад. Одна секунда, две секунды, пять секунд, десять секунд. Вскоре прошла минута. Позади все оставалось спокойным, никаких признаков врагов. Хух, тихо выдохнул Икару, отводя взгляд, а затем с самоиронией усмехнулся. С каких это пор я стал таким пугливым? Подумав, он понял, что даже если позади и были преследователи, с той скоростью, с которой он двигался последнее время, они вряд ли смогли бы его догнать. А если он продолжит поддерживать такую же высокую скорость, то ему не придется беспокоиться о так называемых преследователях. Икару уже собирался продолжить путь, когда внезапно что-то почувствовал и посмотрел в небо. В следующее мгновение его зрачки сузились, а сердце на несколько секунд замерло. В лунном свете парил орел, его пронзительные глаза внимательно наблюдали за землей. Словно призрак, он не издавал ни звука. Если бы не Шаринган Икару, он бы вряд ли заметил эту птицу. Хотя этот орел выглядел как обычный, интуиция подсказывала Икару, что это и был способ, которым преследователи отслеживали его. Если бы дело ограничивалось только преследователями на земле, он, возможно, не смог бы оторваться от них, но благодаря своему превосходству в скорости мог бы держать их на расстоянии. Пока его точное местоположение не раскрыто, врагам было бы трудно преградить ему путь. Но с этим орлом, служащим средством наблюдения, ситуация полностью менялась. Противник мог заранее знать о его маршруте побега и мобилизовать людей для окружения. Это и было преимуществом ведения боя на своей территории. «Нет, нужно избавиться от этой штуки, иначе рано или поздно я попаду в ловушку». Мозг Икару работал на полной скорости, пытаясь придумать, как справиться с текущей ситуацией. Икару попробовал воздействовать на птицу, но с его нынешней силой глаз он не мог повлиять на орла с такого расстояния. Что касается других техник ниндзюцу, то о них не могло быть и речи. Похоже, придется разобраться с человеком, стоящим за этим. Идея Икару была проста. Если он не мог справиться с орлом, то мог разобраться с человеком, управляющим им. Результат был бы тем же. Эх, тихо вздохнув, Икару вспомнил, что изначально хотел избежать столкновения с преследователями из деревни Скрытого Камня, но планы редко соответствуют реальности. В нынешней ситуации, даже если бы он хотел избежать боя, это было невозможно. К счастью, часть сил противника была отвлечена теневым клоном на другой путь и не могла быстро вернуться. Таким образом, если он будет действовать быстро и решительно, то, возможно, не окажется в окружении. Глава 148. Последняя схватка. Приняв решение, Икару больше не колебался. Он немедленно вернулся в прежнее состояние и с невероятной скоростью помчался вперед. Как и ожидалось, тот орел снова последовал за ним. Икару не обращал на преследователя внимания и продолжал движение, пока не добрался до густого леса. Только убедившись, что кроны деревьев надежно закрыли обзор сверху, он остановился. Затем он скрестил руки и применил технику теневого клонирования, создав одного двойника. Икару посмотрел на своего клона и кивнул. Тот молча кивнул в ответ и устремился вперед по тропе. Сам же Икару скрылся с дороги, затаившись неподалеку. Он полностью подавил свою чакру и стал терпеливо ждать преследователей. Время текло неумолимо. Не успел он оглянуться, как прошло уже 15 минут. Ожидаемый враг все еще не показывался, что заставило Икару усомниться в правильности своих предположений. Но в итоге он все же заставил себя набраться терпения и продолжил ждать. Прошло еще несколько минут. Сопровождаемые легким звуком шагов, на лесной тропинке наконец появились две фигуры. Они были одеты в черные плащи и маски, в точности как те двое, с которыми ранее столкнулся его теневой клон. Очевидно, это тоже были Анбу из деревни Скрытого Камня. Увидев их, Икару невольно вздохнул с облегчением. Как говорится, не столько страшно, что вор украдет, сколько то, что вор замышляет. Знать, что враг следит за тобой, но не иметь возможности его обнаружить, вот что по-настоящему изматывает. Но теперь, когда противник вышел на сцену, бояться было нечего. В конечном счете, в мире шиноби все решает сила. С этой мыслью Икару выбрал подходящий момент и мгновенно метнул три куная, целясь в одного из анбу скрытого камня. Что тут скажешь, как и подобает бойцу анбу, его реакция была молниеносной. Почувствовав опасность, он тут же отпрыгнул в сторону. Однако кунай, которые метнул Икару, были не просто кунаями, к каждому из них была прикреплена взрывная печать. Бум-бум-бум. Вместе с тремя оглушительными взрывами в воздух взметнулись огненные шары, мгновенно рассеяв окружающую тьму. Шаринган Икару быстро вращался, мгновенно определив, где приземлились оба анбу из скрытого камня. Без малейшего колебания он взмахнул рукой и метнул еще три сюрикена. Следуя принципу добивания ослабленного противника, он снова нацелился на того же бойца анбу. Тот уже был оглушен ударной волной от взрывных печатей, а теперь, столкнувшись с новой внезапной атакой, совершенно не успевал отреагировать. В спешке ему удалось отбить только два сюрикена. Что касается последнего, он попытался увернуться, изогнув тело, но времени уже не хватало. В итоге ему удалось лишь защитить жизненно важные точки, позволив оружию оставить глубокую рану на боку. Икару не упустил своего преимущества. Его руки стремительно сложили печати, а затем он раскрыл рот и выпустил сотни огненных сгустков, похожих на семена мальвы, мощная техника стихии огня, огненный феникс. Икару направлял эти огненные шары, стремительно летящие вперед, прямо на раненого бойца анбу скрытого камня. Стихия воды, водяная стена. В последний момент анбу камня завершил печати и применил эту защитную технику водной стихии, остановив все огненные шары Икару. Увидев это, Икару мысленно выругался. Теперь было слишком поздно атаковать противника, поскольку второй боец анбу уже определил его местоположение и мчался к нему. Но еще раньше его самого прилетело несколько кунаев. Дзинь. Икару мгновенно выхватил короткий меч на поясе и, сопровождаемый серией звонких ударов, мастерски отбил все кунаи. Пока он ждал, когда анбу камня приблизится, тот внезапно резко затормозил и скрылся за деревом. Увидев это, Икару на мгновение растерялся, но быстро понял, все, что противник делал до сих пор, было лишь отвлекающим маневром, чтобы ослабить давление на его товарища. На самом деле тот вовсе не собирался вступать в ближний бой. Если подумать, это имело смысл. Ведь Шаринган Икару уже был активирован, и если у противника хватало ума, он не стал бы сражаться с ним лицом к лицу в одиночку. К тому же, тот броненосец наверняка передал информацию о его мастерстве владения мечом. В такой ситуации у противника не было причин вступать с ним в ближний бой. Разве что, у него была сила капитана анбу и достаточная уверенность в себе. В противном случае он бы избегал прямого столкновения. С этой мыслью Икару посмотрел на другого бойца анбу скрытого камня, и тот, как и ожидалось, тоже успел скрыться. В тот момент весь лес погрузился в тишину. Кроме потрескивания горящих деревьев, не было слышно ни единого звука. Время шло, но оба анбу так и не начинали атаку. Икару, немного поразмыслив, понял их намерение. Очевидно, эти двое не были уверены в своей способности победить его, поэтому решили тянуть время. А если удастся удержать его здесь, то у деревни скрытого камня найдется сотня способов избавиться от него. Хаем, размечтались. Икару холодно хмыкнул, воткнул короткий меч в землю, а затем его руки быстро сложили печати. Глубоко вдохнув, он с силой выдохнул. В следующий момент поднялся ураганный ветер. Огромный воздушный вихрь возник перед Икару и с невероятной скоростью устремился вперед, вырывая с корнем все растения и деревья на своем пути. Даже камни и мелкие обломки были подхвачены и унесены вдаль. Эта сцена, подобная стихийному бедствию, была результатом всей мощи техники стихии ветра. Великий порыв в исполнении Икару. За один этот прием он потратил почти 1000 единиц чакры, но, надо признать, эффект стоил того. После расчистки местности, когда деревья больше не создавали преграды, лунный свет беспрепятственно освещал все вокруг, делая окружение еще ярче. Среди полного хаоса появились две фигуры, те самые анбу скрытого камня. Сейчас они с Икару образовывали треугольник, гарантируя, что когда он будет использовать шаринган против одного, другой сможет атаковать его. Впрочем, это не имело особого значения. Лишившись сложного окружения, которое могло бы обеспечить защиту, Икару не боялся сражаться с ними двумя даже в одиночку. Убить. С низким рыком Икару выхватил меч и бросился вперед, почти мгновенно оказавшись перед одним из анбу скрытого камня, тем самым, на которого он целенаправленно охотился. Как говорится, хватай самую мягкую хурму. Этот противник уже был ранен им ранее, так что сейчас нужно было развить успех. Что касается второго, с ним можно было разобраться позже. Вскоре все трое оказались в эпицентре яростной битвы. Икару отчетливо чувствовал, что эти двое были намного слабее тех анбу скрытого камня, с которыми ранее столкнулся его теневой клон в другом месте. Возможно, они специализировались не на прямых столкновениях, а на других навыках. В любом случае, понадобилось чуть больше 10 минут, чтобы Икару убил обоих. За это время они несколько раз контратаковали, но против техники меча 5 го уровня и 3 тома и шерингана Икару не смогли добиться многого. Однако, чтобы быстрее завершить бой, Икару использовал тактику обмена ударами, получив несколько легких ранений. К счастью, у него была техника исцеления, так что эти раны не представляли проблемы. Слегка подлечив свои ранения, Икару не стал задерживаться и немедленно покинул это место. Он даже не удосужился прибрать за собой поле боя. Глава 149. Путь домой. Полтора часа спустя капитан Нанбу и ниндзя с кодовым именем Ринин наконец добрались до места происшествия. Глядя на разгромленную сцену и тела двух своих товарищей, они мгновенно утратили всю свою былую невозмутимость. «Капитан», — Ринин хотела что-то сказать, но капитан Нанбу прервал ее, подняв руку. «Сначала осмотрим место происшествия. Посмотрим, сможем ли найти следы цели», — произнес он решительным тоном. «Есть, капитан», — Ринин коротко ответила, и они вместе с капитаном тщательно принялись обследовать территорию. Спустя некоторое время они вновь собрались вместе, и даже под масками было заметно, что их лица выражали озабоченность. Не то чтобы они не обнаружили следов, оставленных Икару. Напротив, они нашли их слишком много. Но именно из-за этого они не знали, с чего начать. Будучи ниндзянбу, хотя их способности в области отслеживания были на достойном уровне, по сравнению с двумя погибшими товарищами, специализировавшимися на разведке и отслеживании, их навыки были несравнимы. Сейчас те двое погибли в бою, и это делало невозможным в короткие сроки определить, какие из этих зацепок настоящие, а какие – ложные. Это неизбежно потребовало бы значительного времени, а к тому моменту, когда они разберутся, Икару, вероятно, уже сбежит далеко. Хотя капитану Анбу очень не хотелось это признавать, он понимал, что в этот раз, скорее всего, не получится поймать Икару. Однако даже если шанс был 1 к 10 000, он все равно не собирался сдаваться. Подумав немного, капитан Нанбу отдал приказ: «Ринин, передай сообщение отрядам впереди. Пусть немедленно перекроют все дороги, ведущие к границе страны дождя». Как и предполагал Икару, когда его след был обнаружен, деревня Ивагакури уже отправила большую группу людей, чтобы устроить засаду впереди. Если бы он не заметил парящего над головой орла заранее и продолжил бежать по намеченному маршруту, то рано или поздно он попал бы прямо в ловушку, специально для него приготовленную. К этому моменту ему действительно было бы невозможно ускользнуть, даже имея он крылья. Необходимо понимать, что из-за преждевременного раскрытия операции ему пришлось раньше отступить. Сейчас степень эволюции его шерингана еще не достигла критической точки, и он не мог эволюционировать в мангекё за короткое время. Это также означало, что он потерял свой самый большой козырь. Таким образом, будучи окруженным, он не имел бы никакой возможности прорваться сквозь кольцо врагов. В таком случае все, что его ожидало, это верная смерть. Можно сказать, что его осторожность снова спасла ему жизнь. 3 дня спустя Икару находился на южной границе страны Земли. Ему удалось осторожно пройти через последнюю линию обороны Ивагакури и проникнуть в страну дождя. Затем он потратил еще 1 день, чтобы пересечь контролируемую зону Ивагакури и добраться до территории, подконтрольной Конохе. Добравшись сюда, он мог с облегчением выдохнуть, опасность миновала. Оглядываясь на прошедшие дни, он пересекал горы и долины, живя в постоянном напряжении. Ивагакури не только перекрыла все дороги, но и отправила людей прочесывать горы. Чтобы избежать преследования и оцепления, он не мог позволить себе расслабиться ни на минуту. Обычные дороги были для него закрыты, и он был вынужден все время продвигаться по горным тропам, преодолевая скалистые склоны и бурные реки. Это было далеко не самым легким испытанием. За эти несколько дней он почти превратился в настоящего дикаря. Сейчас Икару мечтал лишь об одном – найти укромное место, где можно с комфортом смыть с себя всю грязь, а затем наконец-то погрузиться в глубокий, спокойный сон. «Кто здесь?» – внезапно раздался окрик, звучавший на удивление по-детски, хотя и старающийся казаться грозным. Следом несколько кунаев прорезали воздух, и, едва задев щеку Икару, вонзились в могучий ствол дерева впереди. Икару мгновенно замер на месте. Активировав трех тамаи шаринган, он обратил взгляд в направлении, откуда прилетели метательные клинки. К его удивлению, в ответ на него смотрела такая же пара глаз с трех тамаи шаринганом. Икару перевел взгляд на обладателя этих глаз и увидел вышедшего на поляну ниндзя из клана Учиха, который выглядел даже моложе его самого. «Шисуи», — произнес он с удивлением. Действительно, прибывший был никем иным, как Учиха Шисуи. За его спиной стояли еще трое чуйнинов из Канахи, очевидно, члены его отряда. Однако взгляд Икару лишь мельком скользнул по ним, прежде чем вернуться к самому Шисуи. После нескольких месяцев сражений на полях битв Шисуи заметно изменился. Хотя его внешность все еще оставалась юной, но его манеры стали необычайно спокойными и уверенными. С первого взгляда он производил впечатление человека, на которого можно положиться в любой ситуации. «Икару». Учиха Шисуи окинул его внимательным взглядом с головы до ног и нерешительно произнес имя. Не то чтобы он не узнал старого знакомого, но нынешний неряшливый вид Икару разительно отличался от его прежнего образа, что вызывало сомнения. Раньше, хотя Икару и нельзя было назвать чистюлей, он всегда представал перед людьми опрятным и подтянутым. А сейчас, он действительно мало чем отличался от дикаря из лесных дебрей. Икару заметил недоверие, мелькнувшее в глазах собеседника, и с горькой усмешкой подтвердил. «Да, это я». Услышав знакомый голос, Учиха Шисуи жестом показал троим ниндзя позади себя расслабиться, а затем с улыбкой поинтересовался. «Как же тебя угораздило превратиться в такое состояние?» Икару поднял руку, указывая на север, и лаконично ответил. «Необходимость задания, ничего не поделаешь». Услышав о задании, Учиха Шисуи тактично не стал продолжать расспросы. Они перекинулись еще несколькими фразами, удостоверились в личности Икару, после чего Шисуи пропустил его дальше. Глядя на удаляющуюся фигуру Икару, в глазах Учиха Шисуи промелькнул странный блеск. Хотя он не мог утверждать со стопроцентной уверенностью, но в тот краткий момент, когда их взгляды встретились, он отчетливо почувствовал, что его шаринган был подавлен. Другими словами, сила глаз Икару, возможно, превосходила его собственную. А насколько быстро он прогрессирует, по сравнению с другими джонинами клана Учиха, Шисуи уже прекрасно осознавал свое положение. Среди ниндзя клана Учиха он, безусловно, был существом в своей собственной лиге. Но что насчет Икару? Тот активировал трех тамаи шаринган позже него, однако теперь его сила глаз, похоже, превосходила его собственную. Хотя это вызывало у Шисуи определенную радость, он не мог подавить в себе проснувшийся дух соперничества. В то же самое время Икару также оценивал степень эволюции шарингана Учиха Шисуи. В итоге он пришел к выводу, что если рассчитывать по правилам его системной панели, то Шисуи, вероятно, не хватало всего 1-2 тысяч очков эволюции по сравнению с ним самим. «Ух ты!» – невольно вырвалось у Икару, и он даже втянул воздух сквозь зубы. Следовало понимать, что он совершенствовался с помощью системы, в то время как Учиха Шисуи мог полагаться только на собственные силы и талант, и все же разрыв между ними составлял всего 1-2 тысячи очков эволюции. Это наглядно демонстрировало, насколько потрясающим был природный талант Шисуи. Однако Икару быстро взял себя в руки. Чужой талант, каким бы выдающимся он ни был, не имел прямого отношения к его собственному пути. Ему нужно было следовать своей дорогой, не отвлекаясь на бессмысленное соперничество. К тому же, каким бы сильным ни был талант Шисуи, когда тот столкнется с порогом Мангекё, его прогресс неизбежно замедлится. В отличие от него, Икару был в совершенно иной ситуации. Если бы он действительно не заботился ни о чем, кроме силы, то самое позднее через полмесяца мог бы активировать Мангекё Шаринган. Но какая от этого была бы польза? Кроме значительного увеличения риска развития генетической болезни, это не дало бы существенного улучшения его боевой силы в глазах окружающих. В конце концов, он не мог позволить себе раскрыть наличие Мангекё Шарингана в таких обстоятельствах. Поэтому первое, что ему действительно нужно было сделать, это улучшить атрибут телосложения и сократить разрыв между ним и атрибутом дух. Только так он мог заложить прочный фундамент для будущего прогресса и достижения новых высот. Глава 150. Передышка и стратегия. Минул еще один день. Преодолев множество препятствий, Икару наконец-то вернулся в главный штаб. Однако по возвращении он не стал спешить с составлением отчета о миссии, а решил сначала привести себя в порядок. Из-за ограниченных условий в лагере Икару отправился прямиком к водопаду, расположенному недалеко от тренировочной площадки. Там он с удовольствием искупался, переоделся в свежую одежду, и только после этого принялся за детальное описание своего задания. Благодаря теневому клону, который постоянно поддерживал связь, составление отчета заняло совсем немного времени. Отправив документ руководству, Икару, даже не задумываясь о том, как отреагируют на его доклад, вернулся в свое жилище и без сил рухнул на постель. За последние 10 дней у него не было ни одной нормальной ночи отдыха, и теперь, когда он наконец вернулся в относительную безопасность, следовало как следует выспаться. Незаметно наступил полдень следующего дня. Проспав более 20 часов, Икару наконец пробудился. В следующее мгновение он резко сел, непроизвольно активировав шаринган, и настороженно оглядел окружающее пространство. Только увидев знакомую обстановку палатки, он вспомнил, что уже вернулся в главный штаб. Уф, не сдержавшись, Икару глубоко выдохнул. Бум. Откинувшись назад, он снова закрыл глаза. Одна секунда, две, три. Минута, вторая, третья. Прошло целых 10 минут, но Икару так и не смог заснуть, хотя все еще чувствовал легкую усталость. В итоге он решил больше не мучить себя, оперся на руки и снова принял сидячее положение. Панель. Мысленно скомандовал Икару, открывая панель мастерства. В следующее мгновение перед ним возник знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 11 дух. 15 чакра. 21350. 20980. 22132. Родословная. Шаринган 3 Тамоя. 5806. 10000. 8724. 10000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-4. 1674. 2000. ЛВ-4. 1738. 2000. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-4. 65. 2000. Техника огненного дракона. ЛВ-4. 23. 2000. Стихия ветра. Великий порыв. ЛВ-3. 419. 1000. Техника теневого клонирования. ЛВ-2. 16500. ЛВ-2. 88500. Техника поглощения чакры. ЛВ-5. 810. 5000. ЛВ-5. 1050. 5000. Техника исцеления. ЛВ-4. 492. 2000. ЛВ-4. 650. 2000. Расинган. ЛВ-1. 5200. ЛВ-3. 651 тысяча. Иллюзия Шарингана. ЛВ-6. 13-10 тысяч. ЛВ-6. 2310. 10 тысяч. Техника отражения сердца. ЛВ-7. 692. 20 тысяч. ЛВ-7. 3610. 20 тысяч. Техника меча. ЛВ-5. 1025. 5 тысяч. ЛВ-5. 1125 тысяч. Контроль чакры. ЛВ-4. 410. 2000. ЛВ-4. 822 тысячи, 3 базовые техники, ЛВ-3, 00, техника телесного мерцания, ЛВ-4, 00, метание ниндзя инструментов, ЛВ-5, 00, техника огненного феникса, ЛВ-5, 00, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-5, 00. Икару внимательно изучил показатели эволюции трех тома и шарингана, достигшие отметки 8724 10000, и быстро подсчитал, что ему потребуется примерно 200 тысяч пунктов чакры, чтобы довести его до грани эволюции. Сейчас скорость восстановления его чакры составляла 21 тысяча пунктов в день. Это означало, что всего за 10 дней он сможет накопить необходимое количество энергии. Поразмыслив, Икару принял решение. В ближайшее время он не будет отвлекаться ни на что другое, а сосредоточится исключительно на тренировке техники отражения сердца, чтобы сначала довести степень эволюции Шарингана выше 9900 пунктов. В последний раз, когда его окружили ниндзя из деревни Скрытого Камня, ему хоть и удалось благополучно выбраться, но весь процесс был чрезвычайно опасным. Теперь Икару остро нуждался в козыре, способном кардинально изменить ход сражения. Тогда, если в будущем он столкнется с какой-нибудь непреодолимой трудностью, в крайнем случае он просто сможет перевернуть игровой стол. Несомненно, Мангекё Шаринган обладал именно такой силой. Поэтому ему необходимо было в кратчайшие сроки довести развитие Шерингана до порога продвижения. В критический момент он сможет принудительно активировать Мангекё Шерингана и обрести мощь, способную изменить ход любого сражения. Однако поступая так, разрыв между его атрибутами духа и телосложения только увеличится, а риск развития генетической болезни многократно возрастет. Поэтому, как только степень эволюции Шерингана достигнет критической точки, ему необходимо будет сразу же заняться повышением показателя телосложения. Только так он сможет не пострадать после того, как перевернет игровой стол. Что касается метода повышения, Икару решил следовать своим прежним выводам и использовать чакру стихии Ян, возникающую при применении высокоуровневых медицинских техник, для питания тела, позволяя ему естественным образом становиться сильнее. Это был почти самый простой в реализации и наименее вредный для него способ. Конечно, на этом этапе он не мог сосредоточиться исключительно на медицинских техниках. Такие навыки, как стихия ветра, великий порыв, Расинган, иллюзия Шарингана, техника меча и другие, также требовали параллельной тренировки. Правда, к тому времени ему, скорее всего, пришлось бы вернуться к своему старому ремеслу, захвату пленных для использования в качестве чакровых батареек. Подумав об этом, Икару почувствовал, как голова наливается тяжестью. Помолчав некоторое время, он со вздохом произнес: «Эх, вот бы иметь в распоряжении хотя бы одного биджу». Однако сейчас он мог только мечтать об этом. До активации Мангекё Шерингана он ни за что не рискнул бы нападать на хвостатого зверя. Да и после получения Мангекё, без полной уверенности в успехе, он не стал бы действовать. Нужно понимать, что в мире шиноби немало тех, кто зорко следит за биджу. О пяти великих деревнях можно было не беспокоиться, Икару хорошо знал их методы и не слишком тревожился на их счет. Ключевой проблемой были Учихамадара и Черный Зицу. Эти двое тоже имели виды на 9 хвостатых зверей. С Учихамадарой все было относительно просто. В скором времени его жизнь подойдет к концу, и тогда Икару не придется о нем беспокоиться. Но Черный Зицу представлял собой совсем другое дело. У него не возникало проблем с продолжительностью жизни. Будучи воплощением воли Ацуцуки Кагуи, он уже 1000 лет скитался по миру шиноби, пытаясь воскресить свою мать, и нынешняя ситуация была, пожалуй, самой многообещающей за все это время. Поэтому Икару был уверен, что Зицу не позволит кому-либо другому завладеть биджу. Если он сам решит захватить хвостатого зверя, то неизбежно столкнется с этим противником. Учитывая почти идеальную способность Зицу к маскировке и его всепроникающие разведывательные возможности, Икару понимал, что прежде чем действовать, ему необходимо овладеть достаточно мощной техникой обнаружения. В противном случае могло произойти так, что едва он похитит биджу, как сам лишится своей добычи. Икару не собирался работать на других, поэтому должен был тщательно подготовиться к любым неожиданностям. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов Инагата, когда тот руководил Акацуки. Конечной задачей организации был захват биджу, и от этой угрозы тоже следовало защититься. Чем дольше Икару размышлял, тем отчетливее понимал, что его подготовка еще далека от идеала. Если бы представилась такая возможность, он хотел бы изучить технику летящего бога грома. Такой навык значительно повысил бы и его мобильность при путешествиях, и шансы на выживание в бою. Техника летящего бога грома, мысленно повторил Икару, размышляя, как получить доступ к этому искусству. Не стоило думать, что раз позже Гинмаширануи, Татами Ивасира и Намиаширайда, трое обычных ниндзя из Канахи, смогли освоить эту технику, то ее мог изучить любой желающий. На самом деле причина, по которой эти трое сумели овладеть ею, заключалась в том, что они были личными телохранителями четвертого Хокаге Намика Дзюмината, и для него было вполне естественным давать им особые уроки. Фактически, как техника С-ранга, занесенная в свиток запечатывания, техника летящего бога грома не была доступна каждому. Икару предполагал, что пока Канахой управляет Сарутоби Хирузин, даже при наличии достаточного количества очков заслуг, тот все равно не даст ему разрешения на изучение этой техники. В конце концов, Сарутоби тоже сильно опасался клана Учиха, иначе он не стал бы молча одобрять многочисленные сомнительные действия Шимуры Данза. В такой ситуации как мог Хокаге позволить представителю Учиха изучить технику с такой невероятной мобильностью, разве он не боялся бы собственной безопасности? Сарутоби Хирузин, Шимура Данза. Размышляя об этих двух препятствиях на своем пути, Икару едва сдержался, чтобы не вскочить и не отправиться убивать их прямо сейчас. Однако в итоге он все же сумел успокоиться, не говоря уже о том, что его текущая сила еще не позволяла ему противостоять этим двоим. Даже если бы он был им равен, он не мог совершить подобное до окончания войны. На данном этапе ему все еще требовалось безопасное место, где он мог бы жить и тренироваться. Кроме того, Икару совсем не желал, чтобы Коноха потерпела поражение в текущей великой войне шиноби. Такой исход не принес бы ничего хорошего и ему самому.